Глава 13. Флюиды. В кабинете тихо и темно. Зажигаю лампу, усаживаюсь в хозяйское кресло. Нагло закидываю ноги на стол и сама себе кажусь такой важной персоной. Воображаю себя Долоховым, владельцем заводов, богачом, уважаемым солидным человеком. Уж я... А вот государю во дворец сервизы поставлять буду. И чтобы послам всяким дарили только мой фарфор. И что с того, что везти далеко и дорого? Приезжайте зимой на санях, так быстрее. Да, конечно, мы будем участвовать в ежегодной выставке посуды на излом года. Уже рисуем зимние пейзажи на тарелках и чашках, и снегирей, и веточки морозные на кобальтовой глазури. Благодарю, господа, за медаль. Такая честь, такая честь! Да, деньги кладите в этот сундук. Не нужно на счет в банке. Хочу в руках сначала подержать. Ах, вы из Икшара. Очень кувшины наши нравятся, те, что с тюльпанами. Сколько штук желаете приобрести? 200? Конечно. Будет готово через 2 месяца. Спустя несколько минут сладостных мечтаний я вдруг вспомнила, что Казимир совершенно точно не поедет на зимнюю выставку и до покупателей из Экшара, скорее всего, не доживет. Погрустнела, села нормально, стол рукавом протерла, зажгла светильники и придвинула к себе стопку корреспонденций. Хозяин еще утром просил ее рассортировать. Деловую в одну сторону, личную в другую, а в третью — непонятные или мерзкие письма, которые тоже приходили частенько, с угрозами или вымогательствами. Мне Долохов давал их читать. Некоторые смешные, а какие-то даже жуткие. Впрочем, с пистолетом революционера мало что по устрашительности сравнится. Повертев в руках очередной конверт от госпожи Шанской, известной своей предприимчивостью дамы Большеграда, я засомневалась. Могла ли она иметь дела с Долоховым? Конечно, могла. И заказ тоже сделать могла на сервиз или что-то подобное. Так в деловую переписку откладывать или все же заглянуть одним глазком? Не утерпела, справедливо рассудив, что конверт вскрыт и оставлен на столе, значит, ничего секретного в письме нет. Пробежалась по строкам, вздохнула, опустила лоб на скрещенные руки. «Уважаемый Казимир Федотович, от лица своей дочери сообщаю, что сердце ее расположено к другому мужчине. Не желая сделать вас несчастным, мы отказываемся принять ваше, без сомнения, лестные предложения. Прошу не сердиться на юную девушку. Уверена, что судьба предназначила вам более достойную партию. Отложу в личное. Или сожгу. Обидное письмо, унизительное. Между строк сквозит, что Шанские даже за деньги не желают отдавать дочь за Казимира. С одной стороны, оно и понятно, не красавец. Тому же Гальянову или революционеру Снежину уступает. Те молодые, высокие, стройные, с залихватскими усами, гордыми носами и высокими лбами. А что Казимир? В плечах широк, да ростом не вышел. Борода дурацкая, рука покалечена, в волосах уже седина. Глаза красивые, живые, да многие ли ему в глаза осмелятся смотреть? Ну и не надо нам таких переборчивых невест. А если захотим остроты будним дням придать, так на то у нас Ольга имеется. Ее темперамента на всех хватит. Конечно, знай Шанский о состоянии Долоховского здоровья, примчались бы первые. Шутка ли? Перспектива через полгода сделаться молодою вдовой. Но они не знали, и на том спасибо. Я поглядела даты на конверте, нашла приписку, что ответ этот дан на письмо, отправленное еще в Серпине, августе по-современному, и окончательно успокоилась. Если б Казимир был влюблен в юную Шанскую, я бы точно заметила. Никаких сердечных привязанностей кому-то, кроме сестры и своей работы, Долохов не проявлял, а значит, нечего и вздыхать о несбывшемся. «А что, Казимир к старости слаб глазами стал, да? Может, попросить ему очки выписать?» Я с растерянностью смотрела на Ольгу. «Что этой женщине от меня нужно? Она меня пугает». Завтрак прошел вполне мирно. Долохов и Пеляев не пытались друг друга убить. Доктор же обещал провести медицинский осмотр и выволок беднягу Казимира на короткую прогулку. Сказал, что дождь не помешает. Мне сразу стало спокойнее. Хозяин в добрых руках. Все же Марку я доверяла. Он хороший целитель. Но вот беда. Ольга на прогулку с ними не пошла, а осталась со мной и стала задавать какие-то странные вопросы. «К чему это вы, госпожа?» «Волосы у тебя красивые. Не жалко резать было? И лицо тонкое, и глаза, и руки совершенно не мужские. Откуда ты взялась, такая странная девочка?» Если бы прямо сейчас на меня рухнула крыша, а сервиз фарфоровый сам собой затанцевал, я испугалась бы меньше. Какая я ей девочка! Уже почти 2 месяца я мальчик. Я привыкла говорить о себе в мужском роде. Я широко шагала, громко сморкалась и порой ругалась непотребными словами. Еще немного, и я бы по малой нужде начала стоя ходить. Где она тут девочку увидела? В зеркале, что ли? «Да вы что, Ольга Федотовна, ополоумели? Какая я вам девочка?» «Миленькая», — усмехнулась она и поглядела на меня хищным взглядом. «Того и гляди, портки потребуют снять». «Оскорбительно звучит!» — выдавила из себя я, делая шаг назад. «Вот же полоумная! И Казимир, как назло, не придет мне на помощь. Хотя это хорошо, неизвестно, кому он поверит. А вот что он найдет под моими портками, вполне себе известно. Что ищет, то и найдет, то есть не найдет. Тьфу, запуталась!» «Слушай, Маруш, такого я от вас не ожидал, сударыня!» Прохрипела я в панике. «Что делать-то? Сбежать уже не выйдет. Признаваться никак нельзя. Лучшая защита, как известно, нападение. Домогаетесь до меня?» «Что?» «А вот я уже вашему супругу доложу, что вы меня раздеть пытались. Обзывали девкой, намеревались стянуть с меня портки, да? А я не такой. Мне всего 15. Как вам не стыдно?» «Небеса, что я несу? Дались мне эти портки. Под рубашкой, между прочим, тоже свидетельства имеются». Ольга вдруг залилась веселым смехом. Я только бессильно сжимала кулаки, желая провалиться сквозь землю. «Так портки не снимешь, да?» Она откровенно надо мной насмехалась. «Ни за что!» — мотнула головой я, подумала и добавила. «Будь вы хотя бы не замужней, а так грех на душу не возьму». К моему искреннему удивлению, безумный блеф сработал. «Ладно, насильно раздевать не буду. Надеюсь, ты готова к последствиям». Но не успела я выдохнуть, как Ольга добавила злорадно: «Девицу, что проживает под одной крышей с одиноким холостяком, сама знаешь, как называют, что на юге, что на севере». И поднялась, давая понять, что увлекательный наш разговор закончен. В полном разброде мыслей я отправилась на кухню в надежде выпросить у Устины пирожок и заесть им неприятное послевкусие от едва не свершившегося разоблачения. Но, увы, и там меня не ждали. Ольгин кучер, что привез ее вчера, любезно ворковал с Просей. И то верно, парень он молодой, вполне видный. А Прося у нас девица бойкая, но честная. И еще с косою до пояса, и лукавыми серыми глазками. Отчего бы им не поворковать? Тем более, что они хоть и сидели за одним столом, но по разные его стороны. Вроде бы ничего странного. Но я-то сразу почуяла, что в воздухе витают флюиды любви. Это все Ольга со своими брачными забавами. Их принесла в этот скучный дом. Дождавшись возвращения хозяина, я убедилась, что он румян и свеж. Спросила, нельзя ли мне съездить домой в Подлеску. Получила вполне ожидаемый ответ, что нельзя, только не в непогоду. Вот дождь кончится, тогда сколько угодно. Выловила в коридоре Марка и пристала к нему. «Казимир поправится, ему ведь лучше». «Врать я не умею, Маруш, даже ради ваших красивых глаз. До весны, может, чуть дольше. Не ждите чудес». И этот про глаза. Видать, Ольга наябедничала. И, наверное, Казимиру тоже рассказала. Я спряталась у себя в спальне, передав через Просю, что не желаю мешать семейным разговорам. Так страшно мне не было никогда. Что теперь будет? Он прогонит меня? Обругает? Руки тряслись, в висках стучало. Нужно было сказываться больной, и это не стало бы ложью. Я натурально заболела от волнения. Защипала в горле, заложила нос. Кажется, даже жар начался. Нет ничего мучительнее ожидания неминуемой казни. Скорее бы все свершилось. Может, пойти к Казимиру и признаться самой? В то, что Ольга промолчит, мне не верилось. Но время шло. Закончился дождь, прихватил мороз. Нужно было съездить к матери. Где взять храбрости? Из окна я видела, как Ольга и Марк собираются уезжать. Казимир проводил их до поворота дороги, потом долго стоял и глядел им вслед. Такой одинокий, потерянный. Мне было его жаль. Наверное, так ощущают себя отцы, которые выдают замуж дочерей. Как же мне захотелось его поддержать, развеселить. Но, увы, я сама себя загнала в ловушку, выхода из которой не видела. «Маруш, тебя хозяин вызывает», — стукнулась ко мне в дверь Прося. «Ты как, выздоровел?» «Немного получше», — мрачно прохрипела я. «Уже иду». «Жаль, Ольга Федотовна так мало погостила. Я по ней так скучать буду». «Надо думать. Вы ж с детства вместе, верно?» «Ага. Спрошу маменьку, нельзя ли мне к ней в город перебраться. Как она там, бедняжечка, поживает? Кто ей пирожки печет? Кто волосы заплетает?» Не слушая жалобного причитания Проси, я поплелась в кабинет Долохова. Дверь была открыта. Сам Казимир Федотыч сидел за столом и что-то писал в большой тетради. «Что, кот из дому, мыши в пляс?» Не удержалась от ехидства я. «О чем это ты?» «Доктор уехал, и вы сразу за работу. Поди еще и закурили». «Нет, курить я окончательно бросил. А что до работы, так она меня успокаивает». «А чего вы волнуетесь-то?» «Да уж причин достаточно. Сядь-ка, Маруш, разговор есть». «Спасибо, я постою лучше». Волнение с новой силой охватило меня. Я сжала пальцы, чтобы не выдать себя дрожью рук. «Как знаешь. Что матушка твоя не заждалась? Как она вообще тебе позволила к чужому мужику в дом идти? Не побоялась за твою честь? Вы о чем?» «Молчи, не перебивай». Казимир тяжело вздохнул. На бледном лбу выступила испарина. Кажется, он тоже разволновался не на шутку. «Вот что. Поигрались, и хватит. Ты же не думала, что я девку от парня отличить не умею? Давно понял, ждал, когда сама сознаешься, из фабрики тебя забрал, защитил от всех. Думал, начнешь доверять и расскажешь, как есть. Видимо, зря думал. Зовут тебя как, малая?» «Марушка», — выдохнула я, осторожно отступая на шаг и раздумывая, не сбежать ли через окно. Уж очень вид у него был странный. На меня вдруг накатило странное облегчение. Убивать он меня не будет, орать тоже. Дышать сразу стало легче, словно смертную казнь в суде заменили помилованием. «Марушка, замуж за меня пойдешь?»